единой матери и говорит: «Ты вдовеешь, а у меня есть приемыш. Но у меня своих детей много. Возьми к себе в дом моего приемыша и выходи за него замуж». Вдова согласилась, и Иуда, не зная того сам, женился на родной матери. Легли они на постель. Лежат, а жена и спрашивает мужа: «Какого он роду и племени?» «Да я и сам этого не ведаю», — отвечает муж. «А говорил купец, будто он нашел меня в бочке на море». «Так ведь ты сын мой», — говорит мать, и рассказала, как было дело. Испугался Иуда, вскочил с постели и убежал из дому матери жены. А уж Господь ходил по земле с апостолами и пристал к ним Иуда. Вот как было дело. А по первоначалу Иуда был первый апостол. Страшные пророчества. В 1892 году ехал какой-то казак в Москву и на пути в чистом поле встретил или догнал женщину. Женщина и спрашивает у него: «Куда ездил или едешь?» Казак сказал. Завязался мало-помалу разговор, и начали они толковать про урожай. «Хорош ли в ваших местах урожай?» — спросила женщина. «Где там, матушка, хорош?» — отвечает казак. Так плохо стало насчет хлеба. Да и за что Бог даст нам хорошего урожая? Как ныне его батюшку царя небесного почитают?» «Правду истинную ты говоришь», — сказала женщина. «И знай, будет не урожай 3 года, не родится ни хлеба, ни картофеля, ничего, даже воды хорошей за это время не будет, и пойдет на людей мор. На 4-й год хлеба уродится много, только некому будет его есть». Казак стал женщину спрашивать: «Почем ты все это знаешь?» Женщина и говорит: «Слезь с лошади и глянь через мое плечо, сначала правое, а потом левое, и тогда поймешь». Казак послушался. Глянул он через правое плечо женщины и видит хороший-прехороший хлеб на поле. А когда посмотрел через левое плечо, то увидел много-много гробов. Тут женщина объявила казаку, что она Матерь Божия, и все, что она открыла ему, известно ей от самого Господа Иисуса Христа. В том же году один священник на пути в Мценск встретился с голым человеком, который стал просить его: «Батька, купи мне в городе одежду какую-нибудь да лапти». Священник обещался. По приезде в Мценск он сделал все, зачем приехал, купил голому одежду с лаптями и поехал обратно домой. На дороге опять встречается священнику голый человек и спрашивает: «Ну, батька, купил то, что я тебя приказывал?» «Купил». «Давай же, когда купил». Священник достал из повозки голому человеку одежду и лапти. Голый человек оделся и обулся, а потом и говорит священнику: «Батька, погляди на север и скажи, что ты там видишь?» Священник глянул и отвечает: «Вижу многое множество гробов. Куда ни гляну, все гробы и гробы, большие и маленькие. Теперь погляди на запад, что там?» Священник отвечает, смотря на запад: «Вижу обширные поля, а на